«Да», — заметил он, — «вы, разумеется, знаете свои дела лучше, но я бы на вашем месте опасался полковника больше, чем любого отвергнутого любовника. Он из тех людей, которых слишком часто недооценивают». Она презрительно рассмеялась. «Будто я его не изучила за эти годы». «Я спрашиваю себя, так ли это?» — сказал он мягко. «И был бы очень удивлен, если бы это соответствовало действительности». «О, я не дура, я не одна. Южноафриканское почтовое судно причалит завтра в Саутгемптоне, а на его борту есть человек, который специально приезжает из Африки по моей просьбе и который выполнит некоторые мои указания. Против полковника мы будем действовать вдвоем». «Разумно ли это?» «Это необходимо». «Уверены ли вы в этом человеке?» Лукавая улыбка играла на лице танцовщицы. «Я абсолютно уверена в нем. Он неумелый, но на него можно полностью положиться». Она замолчала, а затем добавила безразличным голосом. «Кстати сказать, ему довелось быть моим мужем».